На ней он изливает свою печаль. «Жил-был поэт с большим сердцем», — говорит автор, — «и никто не заметил этого». Дымов почему-то назвал свою пьесу комедией, но я, игравший Иошку, стремился показать трагичность его судьбы, гибель прекрасного человека, родившегося не в свое время. В пьесе была и излишняя красивость, и манерность языка, и искусственно создаваемая загадочность. Я чувствовал все это лишним, ненужным. Мне казалось, что гораздо сильнее будет, если рассказать о печальной судьбе Иошки. Просто, безыскусно, реалистично. Мне казалось, что его лирика сильнее всяких эффектных приемов и надрывных ноток. Спектакль этот принес мне большое удовлетворение. Среди бессодержательного, пустого и даже, что греха таить, пошловатого репертуара, который приходилось играть в годы НЭПа артистам театра в миниатюр, эта пьеса была как глоток свежего воздуха. Понедельники были моей отдушиной. Я не только играл с увлечением, но и с особой тщательностью отделывал свои роли. В общем, так получалось, что в Ленинграде я жил, как говорится, на два дома. И на первый взгляд могло показаться, что мне будет трудно из них выбирать, если выбирать придется. В свободном театре успех. И в оперете успех, аплодисменты, приглашения на гастроли, похвальные рецензии, которые говорят, что оперетта — мое прямое дело. Рецензенты начинают и уж что-то обобщать и делать какие-то выводы. Вероятно, период опереточной юности переживает сейчас и Утесов, ибо каждое его движение, каждая интонация дышит этой весенней самовлюбленностью. Но надо отдать ему справедливость, он на 0,9 прав. В «Хорошенькой женщине» он демонстрирует себя актером значительных опереточных возможностей. В то время как последние магикане этого жанра вымирают или разлагаются, Утесов растет не хуже сказочного Гвидона. Этот актер вызвал недавно жестокий разнос по всей линии нашей театральной критики. Каюсь, отчасти я в том был повинен, но Утесов в «Славянском базаре» и сейчас явный шаг к лучшему. Я смотрел его недавно в роли Фишбахера из «Гоп-Сасса» и теперь с удовольствием заметил, что он прежде всего актер, может быть, и не нуждающийся в стереотипах. Писали даже так: с каждым своим выступлением этот новый для Петрограда артист привлекает все больше и больше симпатию публики. Талант Утесова громадного диапазона. Он одинаково блестящий в ролях комиков и в ролях простаков. Бонни Утесов дает прекрасный образ молодого Бон-Вивана. Весело и легко танцует, и нам кажется, что роль Бонни – одна из удачнейших у Утесова. Можно поздравить Палас с приобретением такого актера, каким является Утесов. И даже так. Пришел, сыграл и победил. Вот что можно сказать по поводу последнего выступления Утесова. Посудите сами, как решиться оставить оперетту, если о тебе пишут такое? Но постепенно я начинал ощущать какую-то тяжесть при мысли о ней. Я с неудовольствием... Это я-то думал о том, что вот завтра или послезавтра опять играть в оперетте, и с радостью и нетерпением дожидался выступлений в свободном театре. Чем это было вызвано, для меня самого выяснилось только со временем. Однажды я понял. В оперетте я играл то, что играли другие актеры до меня, во время меня и после меня. Мне это было и непривычно, и скучно.